Сидите, сидите, — сказал Сварог, видя, что монах почтительно приподнялся. — Мы тут попросту, без чинов. Пожалуй, я себе тоже налью, если вам не жалко. Он достал из высокого старинного буфета еще одну чарку, подсел к столу запросто. — Грех вам, государь, — сказала Грельфи обиженно. — Вино на свои деньги куплено. Не настолько уж я бедный, чтоб казну обирать. — Да знаю я, — сказал Сварог, набулькивая себе до краев. — Рад вас видеть, святой отец. Я так понимаю, вы уже установили нормальные рабочие отношения. Познакомились. Старуха громко расхохоталась. Отец Алки с гораздо более скупой на эмоции, тем не менее, ухмыльнулся. — Мы, ваше величество, знакомы чуть ли не полсотни лет, — сообщила Грельфи. — Уже 45, по крайней мере. Вот разве что не виделись давненько. А когда-то свели самое тесное знакомство. Уж как меня тогда искали и ловили по всей Равенне сыскари отца Алкиса, до сих пор вспомнить жутко. Почитай, весь город перевернули. И попадись я вам тогда, вся из себя юная и прекрасная, вы ведь злыдень неизвестный, непременно б меня на Монфаконе спалили, как крестьяне хорька, изловленного в курятнике. — Не стану отрицать, — скупо усмехнулся отец Алкис. — Вы уж простите за откровенность, это тогда вполне заслуживали. — Достаточно вспомнить, сударыня, как вы тогда торговали направо и налево и притворным зельем, и отворотным, и даже стеклянной пылью, что вовсю ж не лезло ни в какие ворота и, безусловно, подлежало самому строгому наказанию, как и теперь подлежит. Порчу насылали направо и налево. Это вам было что высморкаться. Мало того, ворожили на лунную тень. И не отрицайте. Однажды на перекрестке 8 дорог пытались продать с перьями и потрохами жареного гуся, сами знаем кому. Дура была по молодости лет, — признала старуха Грельфи с несколько сконфуженным видом. — Что ж вы хотите в 19 годочков, когда ветер в голове? Сами по себе колдовские знания, они ж человеку ума не прибавляют. Боюсь, попадись вы тогда, подобные рассуждения на судьи бы нисколечко не повлияли. — А кто спорит? — фыркнула старуха. — Однако ж проскользнула я тогда у вас меж когтей, святой отец, и, что характерно, без всякой вредоносной магии... Исключительно уму и ловкости благодаря, а то сожгли бы, как пучок соломы. — Вот, кстати, — сказал отец Алкис, уставясь на нее с неприкрытым любопытством, — коли уж мы поумнели, помирились, предав забвению былую вражду и прошлые недоразумения, согласились, что прошлое бельем поросло? Меня до сих пор мучает любопытство, может быть, и неподобающее смиренному служителю Господа. Что у вас тогда вышло в канцелярии с советником Трайлогом? Может, признаетесь, наконец? Трайлог давным-давно в могиле, ему никакие признания уж не повредят. Понимаете, я до сих пор не верю, что вы ушли от облавы из-за его оплошности, нерасторопности. Это на него никак не похоже. Уж если он устраивал облаву, его молодцы должны были занять все переулочки, не оставив лазейки. Так как? Были у нас в свое время на его счет определенные подозрения, учитывая иные слабости его характера, хоть никто никогда ничего не доказал. Он наполнил чарки, сверля собеседницу внимательным взглядом, так и пылавшим, нешуточным любопытством. — Ага, — подумал Сварог, — чую родственную душу. Терпеть не может наш инквизитор оставлять за собой нерешенные загадки. — Давайте, что ли, выпьем за здоровье нашего дорогого гостя, светлого короля Сварога, — сказала Грельфи, опрокинула свою чарку с лихостью кавалерийского сержанта, пристукнул ею по столу, ухмыльнулся. Ну, коли уж Трайлок в могиле, да и столько времени пролетело. Признаюсь вам по совести, святой отец, что вы с вашим острым умом зрили в самый корень.